Запомни эту любовь, она навеки. Эту любовь, где мы как дети. Эту любовь, храни под сердцем нашу любовь. Я укутаюсь в твои руки. Друга, в тишине услышишь ты звуки, звуки сердца моего. Запомни эту любовь, она навеки. Эту любовь, где мы как дети. Эту любовь, храни под сердцем. С тобой молчать, а главное растворяться в тишине, дыхание плавным. Нам с тобою так легко, мы вместе стали мы одной судьбой. Запомни эту. Под сердцем.